Глава 5. Туннель страха. Я попыталась вспомнить все, что до этого слышала об Аде, но не могла припомнить ничего подобного тем страшным вещам, которые показал мне Господь. Ад гораздо ужаснее всего, что человек может представить себе или помыслить. Меня потрясло осознание факта, что люди, претерпевающие муки ада, находятся там вечно. Выхода из него нет. Я полна решимости сделать все, что в моих силах, для спасения душ от мучений ада. Я обязана проповедовать Евангелие всем, кого встречаю, ибо ад – жуткое место, и я говорю это с полным знанием дела. Если грешники не покаются и не уверуют в Евангелие, они обязательно окажутся там. Верьте в Господа Иисуса Христа и призовите Его, чтобы Он спас вас от греха. Прочитайте главы 3-14 Евангелия от Иоанна и, пожалуйста, прочитайте эту книгу от корки до корки, чтобы лучше понять сущность ада и посмертной жизни. Читая, молитесь, чтобы Иисус пришел к вам в сердце и омыл ваши грехи, пока еще не поздно. Мы с Иисусом продолжали идти по аду. Тропинка была выжженной, сухой, потрескавшейся и бесплодной. Насколько хватало взора, я видела ряды ям. Я очень устала. Сердце и сам мой дух были потрясены всем, что я видела и слышала, но в то же время я знала, что впереди нас ждет еще больше. «Иисус, дай мне силы идти дальше!» — воскликнула я. Иисус шел впереди, а я следовала прямо за Ним. Я была печальна от всего, что видела. Я задавалась вопросом, поверит ли мне мир. Я смотрела прямо перед собой, направо и налево. Повсюду были огненные ямы. Все вокруг было заполнено огнем, языками пламени и горевшими душами. Я горько рыдала от охватившего меня ужаса. Я просто не могла переносить реальность всего, что видела. Я шла за Иисусом, и все мое существо разрывалось от горьких рыданий. Я думала о том, что же будет дальше. Мне захотелось знать, что сейчас делает моя семья и друзья. Как же я их любила. Я вспомнила, как грешила до того, как обратилась к Иисусу, и поблагодарила Бога, что одумалась, когда еще не было поздно. Иисус сказал, «Мы у входа в туннель, который приведет нас в чрево ада». Ад устроен как человеческое тело и лежит в центре земли. Тело лежит на спине с распростертыми руками и ногами. Как у меня есть тело верующих, так и у ада есть тело греха и смерти. Как тело Христово постепенно укрепляется и наращивается, так же постепенно укрепляется и наращивается тело ада. По пути в туннель мы шли мимо огненных ям, из которых доносились стоны и вопли осужденных на вечные муки. Многие из них взывали к Иисусу. Другие пытались выбраться из огненных ям, чтобы подойти к Нему, но не могли этого сделать. Слишком поздно!» — кричало мое сердце. На лице Иисуса оставалась печаль. Глядя на огненные ямы, я вспомнила, как мы часто готовим еду на свежем воздухе, поджаривая живность на тлеющих угольках. Это очень похоже на то, что я увидела в аду. Подойдя к туннелю, я испытала облегчение. Я подумала, что в туннеле не может быть так плохо, как возле ям. Но как же я заблуждалась. Едва войдя в него, я увидела огромных змей, крыс и множество злых духов, разбегавшихся в сторону от присутствия Господа. Змеи шипели на нас, крысы визжали и раздавались какие-то злые шумы. Нас окружали гадюки и темные тени. Единственным светом в туннеле был Иисус. Я старалась ни на шаг не отходить от Него. По всему туннелю туда-сюда проносились бесы и бесенята. Позднее я узнала, что эти злые духи отправлялись на землю для выполнения приказов сатаны. Зная, что я испытываю страх в этом темном, сыром и грязном месте, Иисус сказал, «Не бойся, скоро мы подойдем к концу туннеля. Я должен показать тебе эти вещи. Иди за мной». За нами ползли гигантские змеи. Некоторые из них были толщиной около метра и до 8 метров длиной. Воздух был наполнен густым грязным запахом, злые духи были повсюду. Иисус заговорил, «Скоро мы войдем в чрево ада. Эта часть ада занимает около 30 километров в высоту и около 5 километров в диаметре. В меру своих способностей я постараюсь описать и рассказать все, что я видела и слышала. Буду делать это во славу Отца, во славу Сына и во славу Святого Духа. Да исполнится воля Божья». Я знала, что Иисус показывает мне все это для того, чтобы я любой ценой предупредила мужчин и женщин в мире об ужасах ада. Дорогие, если вы слушаете эту кассету и еще не знаете Иисуса, остановитесь сейчас же, покайтесь в грехах и пригласите Его быть вашим Спасителем.